с очередным поклоном. Ведь я вдруг сделалась важной персоной. Он выпустил мою руку так бережно, так осторожно, будто ставил на блюдце хрупкую чайную чашку. Я, не находя слов, присела в реверансе, адресованном ему, и еще раз присела, благодаря все собрание. Джентльмены ответили поклоном. «Уйдемте», — торопливо прошептала мне на ухо кузина Моника, взяла мою руку своей, почему-то совсем ледяной, немного влажной, и вывела из комнаты. Глава 25. Весть от дяди Сайлоса. Не проронив ни слова, кузина Моника повела меня в классную, а когда мы вошли, закрыла дверь без раздраженной поспешности, но спокойно и решительно. «Да, дорогая», — произнесла она с тем выражением необыкновенного волнения на бледном лице. «Вот уж разумное и благое распоряжение! Я бы не поверила, что такое возможно, не услышь я этого собственными ушами. Вы о том, чтобы мне жить в Бартрамехо? Да, именно. Прожить 2, 3 самых важных для вашего развития года под крышей, под опекой Сайлоса Руффина. Когда вы, дорогая, так тревожились из-за предстоявшего, как вы говорили, испытания, вы это имели в виду? Нет, я даже не представляла, в чем заключается испытание. Я опасалась чего-то серьезного, — ответила я. Мод, дорогая моя, а разве ваш покойный папа не дал вам понять, что это нечто серьезное? И это на самом деле серьезное, очень серьезное испытание. Я убеждена, что лучше вам не знать такого опыта, и, конечно, постараюсь оградить вас от него, если смогу. Леди Ноулс привела меня в крайнее замешательство силой своего возмущения. Я смотрел на нее, ожидая объяснений, но она хранила молчание и не сводила глаз с колец на своей правой руке, которыми постукивала о стол в ритме походного марша, необыкновенно бледная, с горящими глазами, очевидно, глубоко погруженная в свои мысли. Я решила, что у нее действительно предубеждение против дяди Сайлоса.